Как правильно креститься? Крестное знамение – не форма, не какое-то незначительное внешнее дело. Крест – это крепкая печать, сочетающая нас с Богом. Так и класться он должен, внятно, даже с некоторым нажимом, на лоб, живот и на правые и левые плечи последовательно. Мы на теле своем изображаем крест, на котором распят был наш Спаситель, и следует благоговейно отнестись к этому изображению. Если нижняя точка касания наших троеперстно сложенных в знак Святой Троицы пальцев окажется слишком высоко в районе груди, то крест получится перевернутым. Перевернутый крест, увы, символ сатанинский, а не христианский. То, как крестится человек, показывает, насколько внимательно он относится к вере, насколько любит Христа, чтит Его страдания за нас и верит в спасительную силу крестную. Как говорил один батюшка, некоторые крестятся столь небрежно, что вместо крестика у них получается нолик. Что же означают четыре конца или четыре касания крестного знамения? Положение троеперстия на лоб освещает наш ум, заблудший в житейских страстях, земных мудрованиях и противоречивых сочинениях светских писателей. Утверждение пальцев на чреве, животе, освещает всю утробу нашу, всю внутренность, все чувства наши. Касание плеч сообщает нам силы мускульные, телесные. Безымянный палец и мизинец при сложении перстов должны быть крепко прижаты к ладони в образ двух природ Иисуса Христа, божественной и человеческой, и в знак схождения Его на землю ради нашего спасения. Крест есть орудие или знамя победы Христовой над грехом и смертью. Креститься надо и в радости, слава Тебе, Господи, и в горе, Господи, спаси и помоги, при всяких находящих искушениях, перед всяким делом и после него, при виде храма Божия, при освящении пищи и питья перед трапезой. Вся жизнь христианина со дня рождения до последнего вздоха на земле и даже после смерти сопровождается крестом. Крестным знаменем осеняет себя христианин при пробуждении. Надо приучить себя, чтобы оно было первым движением, и при отходе ко сну – последним движением. Крестится христианин перед и после учения, при выходе на улицу, перед началом каждого дела, перед вскрытием полученного письма, при неожиданных, радостных и горестных известиях, перед операцией, перед боем и тому подобное. Представить себя христианина без крестного знамения нельзя. Креста боятся бесы. Люди святые своим огненным крестом пожигали целые бесовские полчища, и армия сатанинская удалялась во свояси со стонами и воплями. После крестного знамения положен поясной поклон, но не ранее, чем мы завершим все начертание креста. Только опустив руку вдоль тела, мы кланяемся. Иные стыдятся креститься на улице на глазах людей. Странно. Пусть людям, Христа не знающим, не почитающим Его, и тем более от Него отпавшим, будет стыдно, а не нам, желающим быть друзьями Его.